Глава 12. Виктор Волков. «Господин полковник, подразделение демонов из увольнительной прибыло. За прошедшие двое майор Родригес, жестом приказав мне заткнуться, зачем-то одернул безукоризненно сидящий на нем китель. «Знаю. Конференц-зал, бегом марш!» В хорошем темпе, пробежав по пустынным коридорам комплекса, мы влетели в конференц-зал и замерли у входа. На возвышении, заложив руки за спину и задумчиво глядя на нас, стоял незнакомый нам генерал. «Ну что, гаврики, будем знакомиться. Генерал Харитонов, ваше самое высокое начальство. Прошу любить и жаловать. Каждого из вас я знаю как облупленного, так что не будем терять время на всякие там представления. Садитесь». Дождавшись, пока мы усядемся, Харитонов недовольно посмотрел на возникшего в дверях Родригеса и, жестом приказав ему занять свободное место, подошел к нам поближе. «К моему искреннему сожалению, мы вынуждены прервать ваши тренировки. Сразу же после этого совещания вы вылетите в систему Лагоса. Там вам необходимо доложить о прибытии полковнику Джону Ридли, командующему ВКС системы. Боевое задание получите от него же. Хочу обратить ваше внимание на несколько очень важных моментов. Первое. И самое главное, в системе Лагоса у вас не будет такой же эшелонированной опеки, как на Нью-Джорджии. Поэтому вам запрещается покидать территорию базы. Далее. В настоящее время вокруг проекта «Демон» наблюдается нездоровый ажиотаж, поэтому возможны любые провокации, начиная от сигнала о помощи, требующего смены курса ваших кораблей, и до появления двойника министра обороны с каким-нибудь очень важным приказом. Так вот, любые распоряжения, исходящие не от полковника Ридли, я приказываю игнорировать. Обо всех попытках подхода вы обязаны немедленно доложить ему же. Третье. Боевая задача, которую вам поставит Железный Джо, на грани ваших возможностей. Я прошу вас сделать все возможное для ее выполнения. И в то же время не рисковать без настоятельной необходимости. Увы, подготовки по четвертой фазе проекта вы пройти не успели. Сразу после ухода в гипер вы обязаны будете вскрыть файлы, которые получите перед взлетом, активировать блокированные части ваших БКшек и ознакомиться с инструкцией по их применению. Применять тактические схемы, приведенные в ней, я разрешаю только в случае крайней необходимости. Ясно? Так точно! Слитно рявкнули мы. Генерал грустно посмотрел на наши серьезные лица и тяжело вздохнул. «Старшим назначается лейтенант Волков. Удачи вам, демоны! Жаль, что все началось так рано». После ухода в гипер и окончательной активации БКшки и я, и Ира почувствовали легкую тошноту. Впрочем, мелькание цветных пятен перед нашими глазами прекратилось довольно быстро, оставив после себя странное ощущение сквозняка где-то в районе затылка. Несколько раз, резко дернув головой, я зажмурился и вдруг почувствовал, что вижу текст инструкции не через камеры шлемы Иры, а ее глазами. «Ого!» – присвистнула девушка. «Вот это да! Нифига себе они с букашкой намудрили!» Открыв глаза и открыв свой файл с инструкцией, я вчитался в первые же строки и почувствовал, что у меня медленно отваливается челюсть. Вживленное нам в мозг устройство оказалось в разы сложнее, чем я мог себе представить. Основной его задачей оказалось осуществление тактического взаимодействия между пилотами и бойцами проекта «Демон» в условиях высокоскоростных сражений, в открытом космосе, в атмосферах планет и даже в условиях прямого столкновения с противником. Сигнал БКшки, усиленный специальным блоком Кречета, позволял напрямую подключаться к двум десяткам таких же устройств и давать возможность согласовывать действия их носителей с поражающей воображение точностью. Первая же схема боя пятерки Кречетов против эсминца класса «Шторм» выглядела чем-то совершенно невообразимым. Если в традиционном варианте пилот каждого из истребителей до подхода на дистанцию гарантированного поражения тяжелыми противокорабельными торпедами обязан был выставить поле отражения передней полусферы на максимум, вовремя сжать на сенсор активации генератора мерцания и при необходимости отстреливать обманки, то тут возникала масса вариантов. Скажем, полет всех машин ордера практически вплотную друг к другу под общим полем отражения. Представив себя в таком строю и без БКшки, я почувствовал, что у меня по спине побежали мурашки. В условиях работы вражеских генераторов помех первое же несогласованное мерцание – то есть сдвиг перпендикулярно оси полета, должно было закончиться столкновением кораблей своими полями отражения, либо, если корабли накрыты одним общим, касание корпусом границы поля или корабля-соседа в общем гарантированную катастрофу. С использованием БКА шанс выжить выглядел запредельно высоким. Порядка 98,9% в коконе из 10 полей и 100 под одним общим. «Ну да, оно же глушится», – подумал я и представил себе атаку в таком ордере. Получалось довольно интересно. Не менее интересной оказывалась работа с генераторами полей. Согласованная работа трех или более кораблей позволяла создавать поле интерференции внутри сферы отражения вражеского корабля и использовать его резонанс для уничтожения расположенных на наружной броне эмиттеров защитных полей. То есть давала возможность обойти основную проблему современных космических сражений. Необходимость создания точечного импульса на границе силового поля, превосходящего возможности генераторов защитных полей и двигательной установки корабля. Вчитываясь в бегущие перед глазами строчки и разглядывая виртуальные тактические схемы, я периодически ловил себя на мысли, что смотрю фантастический фильм. Для того, чтобы контролировать потоки информации, необходимые для одновременного управления хотя бы двумя кречетами, требовались совершенно безумные рефлексы и восприятие боя на таком уровне, который казался мне запредельным. А ведь в теории каждый демон должен был быть способен управлять всеми маневрами 20 кораблей. «Это невозможно!» – дочитав инструкцию до конца, рассердилась Ира. «По крайней мере, я себе этого не представляю». Просмотрев оставшиеся схемы, я задумчиво глянул на подругу и промолчал. У меня в сознании постепенно крепла уверенность, что некоторые вещи из прочитанного я смогу повторить уже сейчас. Двое суток в гипере. Мы с Ириной почти не отрывались друг от друга, наверстывая время, упущенное за полгода проживания в одной комнате. Девушку словно подменили. Из резкого, уверенного в себе бойца она вдруг превратилась в ласковую, нежную и мягкую хозяйку рубки. Она ловила каждое мое слово. Готова была сорваться с места, чтобы первой добраться до синтезатора пищи, вручить мне бокал сока или приготовить обед. Когда я штудировал тактические схемы четвертой фазы проекта, она садилась на пол около моего кресла и, положив голову на мое колено, часами смотрела на меня влюбленным взглядом. Я чувствовал то же самое, но перед самым выходом в обычный космос попробовал устроить ей небольшой разнос. «Малыш, я не хочу тебя обижать, но если ты и дальше будешь так на меня смотреть, то мне придется попросить Родригеса перевести тебя в другую двойку. Вместо того, чтобы думать о враге, мне придется от него прикрывать мою замечтавшуюся женщину». «Не бойся, я буду такой только в гипере и постели», – игриво улыбнулась она и взгромоздилась ко мне на колени. «И только попробуй взять себе другого напарника, задушу, а потом съем. Ты такой вкусный!» Она лизнула меня в шею и, дождавшись, пока я расслаблюсь, столкнула меня на пол. «Я тебя хочу!» «Кстати, в этом виноват только ты, нечего было быть таким правильным. Начал бы клеиться ко мне с самого первого дня, всего бы этого не было. От обычных мужиков меня воротит. А ты, гад, даже не пытался подглядывать, как я мылась в душе. Я просто выматывался до предела». Попытался было немного очернить себя я, но не тут-то было. «Да ладно! Видела я, как ты выматывался. Кто быстрее всех заканчивал расчеты по навигации? Ты. Кто первым прибегал к финишу на марш-бросках? Ты. Кто первым выполнял нормативы по пилотажу? Опять ты. У тебя была возможность все свое свободное время тратить на себя. Но вместо этого ты занимался мной. И после всего этого ты хочешь сказать, что я могла перед тобой устоять? Не смеши. Я просто хотел, чтобы мой напарник был лучшим в подразделении», – признался я. «И все. Кроме меня в проекте куча достойных ребят». «Может, хватит? Альтернативы тебе не было? Нет и не будет. Могу аргументированно доказать. Хочешь посмотреть результаты тестов?» Она спрыгнула с моих коленей и, метнувшись к своему шкафу, вытащила откуда-то кристалл для записи информации. «Я тут полазила по серверу комплекса и наткнулась на кое-что интересное. Выборки из наблюдений врачей, реальные результаты тестирования и реальные данные о наших возможностях, плюс диаграммы прироста контрольных величин, пометки Родригеса и его команды и еще тьма информации в таком же духе». «Это же секретные данные!» Я удивленно уставился на нее. «Тебе за это голову оторвут!» «Не оторвут! Она гордо выпятила грудь, обтянутую одной майкой, и вставила кристалл в бортовой компьютер. «Ты меня защитишь! Ладно, хватит болтать, смотри! Вот общая оценка в баллах. Выбираем твою фамилию, текущая дата. Видишь? Почти 9000 баллов. А вот планировавшийся результат – 6320. Подожди, что за планировавшийся? Наши яйцеголовые предполагали, что если каждый из нас наберет более 5000 баллов, то эксперимент можно считать удачным, и мы сможем противостоять среднему циклопу. Смотри, вот кривая ожидания, полученная исходя из твоих начальных навыков, динамики развития, работоспособности, целеустремленности, степени адаптации к новым возможностям и еще куча факторов. Вот тут описание, страниц 200. Будет желание, прочтешь. Так вот, как я и говорила, самый высокий результат в проекте у тебя. Вопросы, кого мне еще было выбирать? Пробежав глазами цифры, я задумался. Из всего нашего десятка до нижней границы нормы не дотягивал только Гомес. То есть шансы выжить в предстоящей операции были практически у всех. Хочешь еще повеселиться? Смотри, вот предпоследний летный тест, который ты сдавал на тренажере. Только с обратной стороны. Здесь исходные данные по его моделированию. Обрати внимание, что все шесть твоих противников – мастер-пилоты. С реакциями, аппаратно-ускоренными в полтора раза. Помнишь, как ты их разделал? А теперь вспомни твои рассказы о Кощее. Суть ясна? Я тупо смотрел на экран и молчал. Информация, полученная мною, требовала серьезного осмысления. Ладно, потом проанализирую. Кое-как справившись с удивлением, проговорил я и, встав, подошел к синтезатору. «Пить будешь?» «С удовольствием! Мне апельсиновый и шоколадку с орехами. Кстати, до выхода 6 минут». Кречеты вынырнули из гипера одновременно. И тут же в эфире раздался довольный вопль, соскучившийся по общению Вильямс. «Демон 5, я Демон 2. Как дела?» «Да все нормально. Не засоряйте эфир. Курс на Лагос 2. Начинаем разворот». «Вик! Ты не рад нас слышать?» – раздался в моей голове мурлыкающий голос Элен. «А мы так скучали!» «Я тоже. Просто мы – боевое подразделение, а не цыганский табор», – мысленно ответил я. «Если расстояние позволяет общаться без радиосвязи, зачем напрягать орбитальные крепости? Они же на боевом дежурстве». «Вик прав», – в наш разговор вклинился Игорь. «Надо сначала думать, а потом здороваться. Кстати, тебе не кажется, что вы с твоей красавицей заслужили порядочную трепку? Твои чертовы подарки нас просто доконали. Они орали, что нас хотят каждые 2 часа. Вскакивали, пытались домогаться и принимали такие позы, что Гельмут чуть не умер от вожделения». «Неправда», – попытался возразить Шварц, но его слова утонули в диком хохоте Иры. «Дайте договорить», – рявкнул Семенов. При этом они не только танцевали стриптиз или томно раздевались, но и упорно пытались раздеть нас, периодически меняя морды и фигуры. Они нас так достали, что пришлось их сломать. «Рики, а ты чего молчишь?» – ехидно спросила Ира, дождавшись конца тирады и момента, когда у Елен прекратится смеховая истерика. «О чем мне говорить?» – Конти был вне себя от злости. «Судя по рассказам Игоря, у него куклы хоть на баб похожи были. А я проснулся от того, что на меня лезет какой-то бегемот и хриплым прокуренным голосом шепчет на всю рубку: «Милый, я просто вулкан страстей, трахни меня как следует!» А потом вываливает передо мной кучу презервативов и нагло требует побить прошлый рекорд. «Я чуть со смеху не умер, когда он заорал», — подал голос Гаши. «Особенно, когда увидел его пассию. Кстати, рожу в ней подобрали, врагу не пожелаешь». «А ты вспомни, как к тебе твоя пристала», – огрызнулся Рики. «Тоже орал: уберите ее отсюда к черту! Так я же спал! А я, по-твоему, танцевал? Мальчики, я хочу увидеть этих самых баб!» – завизжала Елен. «Я вам не прощу, если вы мне не покажете». «Я не смогу. Разорвал в третью активацию», – мрачно признался Конти. «Иначе она бы меня изнасиловала». «Врет», – авторитетно заявил Яша. «Она так нежно положила головку на его колени, когда он пытался поработать на компьютере, и начала расстегивать его брюки». «Ну, «Хоть у кого-нибудь осталась хоть одна целая!» – чуть не плача заныла Вильямс. «У меня!» – признался промолчавший весь разговор Вольф. «Мне ее мордочка понравилась. Я, правда, сломал к черту все программные коды, и теперь, когда мне лень шевелиться, она мне носит кофе. Приземлимся, покажу». «Ура!» – от довольного визга Элен у всех нас чуть не лопнули головы. «Ладно, кончаем базар, пора готовиться к посадке». На правах командира прекратил этот балаган я и ответил на запрос ближайшей орбитальной крепости. «Ключ один. Я Демон 5. Слышу вас отлично. 5 кораблями следуем курсом на Лагос-2. Код 7613. Примите подтверждение». Я нажал клавишу активации системы опознавания и попробовал взять на себя управление кораблем Игоря. На то, чтобы преодолеть легкое сопротивление Семенова, ушло чуть больше миллисекунды. А потом я вдруг понял, что чувствую оба корабля и почти без проблем способен управлять их маневрами. Тут же, разорвав соединение, я отключился от БКшки и услышал конец сообщения орбитальной крепости. 5. Подтверждение получил. Передаю вас башне. Конец связи. Демон 5. Я башня. Посадочный коридор 140. Башня. Я Демон 5. Вас понял. Спасибо. Жуткое ощущение, Вик. Мысль Семенова заглушила вопли диспетчеров. «Такое чувство, что ты становишься винтиком в огромной машине, и от тебя ничего не зависит». Космодром военной базы «Лагос-2» был забит кораблями 6-го флота, и коридор 140, предоставленный нам диспетчером, заканчивался на самой окраине летного поля, километрах в 12 от башни. Ждать прилета катера на любой военной базе – дело гиблое, тем более для экипажей чужих кораблей. Поэтому я, вслед за мной и остальные ребята, воткнули свои кречеты на маленьком свободном пятачке в 100 метрах от здания диспетчерской. Не успели мы выбраться наружу и закрыть люки, как из дверей башни выбежал толстый, кривоногий человечек и, смешно подпрыгивая на бегу, понесся к нам. Удивленно глядя на конвульсии, которые он считал бегом, я еле сдержал смех. И, подумав, мысленно приказал всем сделать то же самое. Судя по выражению лица, наша радость вряд ли бы пришлась по душе подбегающему к нам майору. «Что за отморозки? Бросают свои чертовы корыта прямо на стоянку адмиральского катера!» Еле переведя дух, заорал он. «Здесь вам военная база или публичный дом?» Я рванулся с места и, мгновенно оказавшись перед ошарашенным моей скоростью и ростом коротышкой, рявкнул во всю мощь. «Господин майор! Подразделение Демон ОСО ВКС прибыло для выполнения особого задания командования. У вас есть возражения?» «Нет», – испуганно проблеяла штабная крыса. «А по поводу публичного дома пока не успели разобраться, сэр». В голове раздался хохот стоящих по стойке смирно ребят. «Разрешите обратиться, сэр?» «Да, обращайтесь», – растерявший весь свой опломб офицер на всякий случай сделал 2 шага назад, видимо, чтобы не приходилось так высоко задирать голову. «Вы не подскажете, сэр, где нам найти полковника Ридли, сэр? Он должен быть в офицерской столовой, лейтенант. Вон в том зеленом здании». «В каком именно, сэр? Они все зеленые», – сделав непонимающие глаза, уточнил я. «В здании с номером 6». «Спасибо, сэр. Разрешите идти?» «Разрешаю. Подразделение направо! За мной бегом, марш!» Отбежав от обалдело рассматривающего наши корабли майора метров на 100, я дал команду перейти на шаг и рассмеялся. «Не люблю тыловиков, считающих себя пупом земли. Сам такой!» Игорь сиял от удовольствия. «Еще не разобрались, сэр!» Передразнил он. «Ну и рожа у него была!» «Ну, не могу же я сказать, что мне лень тащиться сюда через все поле!» «Ладно, кончаем трепаться вслух. Прибыли. Ждите у входа, я сейчас». Выслушав мой доклад, полковник Ридли задумчиво осмотрел меня с ног до головы, допил остатки компота и хмуро поинтересовался. «А где остальные? Небось, сели в квадрате 140-150? Личный состав подразделения построен у входа в столовую, сэр. Мы сели у диспетчерской, сэр». Полковник заинтересованно посмотрел на меня. «У майора Воловича, наверное, инфаркт?» «Нет, вроде. сохраняя серьезное лицо, ответил я. «Он встретил нас очень тепло и даже любезно рассказал, где вас искать, сэр». «Не смеши меня, мальчик! Волович и любезность? Это невозможно!» Полковник отодвинул от себя пустой стакан, встал и вышел из-за стола. «Ладно, юморист, веди меня к своим ребятам. Посмотрим, что за бандитов мне прислали».